Глава 15. Выход. Мы имеем дело с созданием положительной и отрицательной духовностей, как этому учат компетентные мастера. Положительная духовность видна людям, в то время как отрицательная духовность не видна им, но сама может их видеть. Когда практикующий достиг этого этапа, но не получил надежных указаний, он создает лишь отрицательную духовность и делается провидцем привидений и духов. Под созданием положительной духовности подразумевается открытие небесного затвора на верхушке головы. Если последний закрыт, тогда появляется отрицательная духовность. Его открытие обеспечивает осуществление 6 сверхъестественных трансцендентальных способностей, постоянство сияющего сердца, сущности и яркий свет жизненности. Предыдущая глава учила 14-му этапу поднятия бессмертного зародыша и методу выращивания его при помощи воспроизводящей силы, жизненности и духовности. Он заключается в развитии пустоты, которая даже еще более пуста, чем вакуум, так что основная сущность подобна пустому пространству и, к тому же, свободна от привязанностей, поэтому она и называется абсолютной пустотой. Концепция свободного пространства мешает реализации абсолютной пустоты, которая должна быть естественной и не связанной даже с идеей существования. Этот метод является правильным для объединения сокровенной основной сущности с сокровенной вечной жизнью и не имеет ничего общего с закрыванием глаз для неподвижного сидения в медитации. Безмятежность зародыша зависит от непоколебимой уверенности практикующего, и в течение 10 месяцев его формирование ум должен быть направлен исключительно на него. На этом этапе ни рот, ни сердце не должны быть направлены на зародыш, безмятежность которого получается в результате остановки мыслительного процесса, а управляемое дыхание приводит к его полному развитию и росту. Когда практикующий видит лечащий снег и падающие цветы, у него для выхода из бессмертного зародыша должна как можно скорее возникнуть мысль о выходе в великую пустоту. Эта мысль откроет ему небесный затвор солнца и луны, который он теперь свободный от чувств и страстей, в соответствии с основной сущностью должен вращать, чтобы оба света встретились. Это и есть метод выхода из зародыша, который древние неохотно раскрывали тем, кто не получил указаний от опытных мастеров. Вопрос. Не объясните ли вы подробнее метод выхода? Ответ. Этот метод только устно передавался от мастеров ученикам и не открывался легко в книгах. Но мне приказано сделать его доступным для всех практикующих алхимию. В действительности существовал метод выхода из бессмертного зародыша, чтобы появиться в бесчисленном множестве трансформируемых тел. Но его трудно осуществить теперь. Раньше существовал адепт по имени Лен Янг Су, который полностью развил свой бессмертный зародыш и видел цветы, беспорядочно падающие с неба. Но он так и не получил указаний от опытных мастеров, и поэтому ему не удалось осуществить выход. Таким образом, он был настолько же несведущ, как и любой мирской человек, несмотря на возможность достижения вечной жизни, длящейся столько же, сколько существует небо и земля. Позднее патриарх Лю Хэйшань послал ему следующий стих. «Хотя реализация получается от божественных знаков, никогда не допускай, чтобы ее большая привлекательность помешала твоему телу. Следуй методу освобождения бессмертного У, и когда зародыш созреет, ты выйдешь за пределы земного». Получив это стихотворение, Лэн Янг Су радостно захлопал в ладоши и немедленно вышел из зародыша. Это было учение У, патриарха Лю Хэйшаня,